Прогулки на свежем воздухе. Жизнь в борделе очень однообразна и скучна. Чтобы она была терпимой, девушкам нужно иногда позволять покидать бордель. Самые умные бандерши хорошо это понимали и выдавали девушкам увольнительные. Срок и частота их выдачи зависели от региона, от борделя, от настроения бандерши, от времени года. Иногда, обычно раз в неделю, часть девушек выезжала на прогулку в экипаже порезвиться на травке у речки. На таких пикниках веселились, бегали друг за другом, играли в детские игры, как радуются заключенные, выпущенные из камеры на свежий воздух. Под открытым небом ели колбасу, пили сидр, возвращались в бордель поздно ночью, падая с ног от счастливой усталости. В экипаже все целовали мадам, как самую лучшую на свете мать, воплощение доброты и любезности. Госпожа Телье совсем необычная бандерша. Она души не чает в своих подопечных, приглашает их на первое причастие своей племянницы, не задумываясь, закрывая на это время бордель. Госпожа Телье ведет себя совсем не так, как подавляющее большинство бандерш, которые отпускают своих сотрудниц на прогулки нехотя и только по большим праздникам. На 14 июля, день взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, на свадьбу или на похороны родственников. В некоторых борделях выезд на прогулку рассматривается как выездное обслуживание. Так клиент мог предварительно заказать, заплатив необходимую сумму, девушек для пикника на природе. В 1860 году это стоило всего 20 франков. В борделях-кафе клиент мог попросить по окончании вечера о возможности увезти одну из ее девушек с собой. Совсем уже поздно. В 3 часа утра пришел какой-то человек и сказал одной из них: «Одевайся, я тебя забираю». Он сел, закурил сигару, ожидая, пока ему завернут в черную ткань купленный им товар. Внизу был слышен разговор. Девушка просила у мадам рубашку, надевала сданную ей на прокат юбку. Наконец она спустилась вниз с ненакрашенными губами и без пудры на лице, поцеловав на прощание своих подруг, как будто бы она не надеялась их больше увидеть. Пара вышла на улицу, на пороге стояла бандерша. Она крикнула вслед девушке: «Я тебя жду завтра к полудню, не вздумай опаздывать». Гюйсманс, Марта. Девушки извлекают немного пользы из этой мнимой свободы. Они слишком сильно привыкли к ритмичной жизни, им сложно перестроиться. Они и вправду узницы, у них почти нет наличных денег. Конечно, ведь они должны платить за аренду комнаты и за питание. Девушки обязаны занимать деньги на оплату парикмахера, на прокат одежды, на питье. Они только и делают, что глубже влезают в долги, в результате чего они могут покинуть бордель только одним путем – ударившись в бега. Эта бесстыдная эксплуатация нередко приводит к дракам между девушками и бандершей, к обращениям в полицию. Например, некая девушка, сбежавшая из борделя в Анжере, решает пойти в полицию и дать показания о рабстве, в котором находятся дамы, проживающие у госпожи А в доме 5 по улице Креме. «Возможно, уважаемый господин, вы скажете, что тут такого? Вы имеете полное законное право покинуть дом в любой момент». «Это не так, уважаемый господин. Мы не можем уйти по собственному желанию, и вот почему. У нас никогда нет ни гроша наличных. Нас заставляют отдавать деньги бандерши, как только клиент закроет за собой дверь. О письмах. Нам их доставляют только в том случае, если хозяева уверены, что наши адресаты не рассказывают в них нам о каком-то способе покинуть дом, не предлагают нам спастись. Нетрудно понять, уважаемый господин, что мы, при том, что у нас ничего нет, даже порой одежды, раз явившись к бандерше с жалобой, немедленно будем выставлены за дверь. При этом нам не дадут никакого выходного пособия и никаких вещей. Ведь у нас ничего нет».